огнем играла. Но ты не понимаешь, с каким огнем играешь. Теперь ты можешь знать, что мы летали, ныряя со смертельной высоты. И колокол стонал, а мы играли. Огнем играла, но ты не понимаешь, с каким огнем играешь, кого.